Глава пятая. В крупных женщинах всегда есть что-то пугающее. Перемена ролей, разрушение стереотипа. Женщины вроде бы должны быть миниатюрными, хрупкими. Это знают все. Они вроде бы должны быть нежными и ласковыми, слегка беспомощными и нуждающимися в заботе. Они вроде бы должны искать утешение и защиту в объятиях сильного, ясноглазого, решительного мужчины. Оба мужчины, позвонивших в дверь дома Мэри Томлинсон на Сент-Спити, были сильные, ясноглазые и решительные. Стив Карло был 1,80 м, с узкими бедрами, мощными запястьями и большими руками. Он не выглядел слишком массивным, потому что его физическая сила была коварно скрыта в теле прирожденного атлета, который двигается легко и непринужденно, в совершенстве владея великолепно отшлифованной мускулатурой. У него были карие глаза с характерным косым разрезом, что в сочетании с высокими скулами придавало ему странно восточный вид. Он был не из тех, сама внешность которых пугает, но когда вы открывали дверь и видели его на крыльце, вы сразу понимали, что он пришел не страховать жизнь и имущество. Каттон Хоуз весил более 90 килограмм. Ширококосный, с могучими мышцами, он был ростом 185. Серо-голубые глаза, прямой, ни разу не переломанный нос и хорошо сформированный рот с полной нижней губой. У него была седая прядь на левом виске, на том месте, куда при расследовании убийства его полоснули ножом. Он не принадлежал к тем, кого хотелось бы вызвать на сражение, даже на сражение в шашке. Оба мужчины были высокие и сильные. Кроме того, на бедре у каждого имелся заряженный револьвер. Однако, когда Мэри Томлинсон открыла дверь своего сборного домика, оба они ощутили себя малость неполноценными и даже как будто съежились. У миссис Томлинсон были огненно-рыжие волосы и сверкающие зеленые глаза. Одних глаз и волос хватило бы, чтобы представить ее как сильную женщину, но вдобавок к ним она была высокой и корпулентной. И гранитное лицо ее явственно говорило, что шуток она не любит. Она стояла в дверях, выпрямившись во весь рост, а в ней было 175 сантиметров, грудастая, с толстыми руками, упираясь большими ногами в пол, словно борец перед схваткой. Одета она была в просторное гавайское му-му в цветах. Она подозрительно оглядела детективов, а они с замешательством и даже опаской показали ей свои значки. — Заходите, — сказала она. — А я все жду, когда вы придете. Она выговорила этот речевой штамп, явно не сознавая его, мягко выражаясь, неоригинальности. Она, казалось, не знала, что... «А я все жду, когда вы придете», произносили в несчетных романах несчетные люди задолго до того, как она появилась на свет, и, вероятно, будут произносить до тех пор, пока существует злодей. Она же выговорила эту фразу как председатель совета директоров General Motors, который созвал совещание и сердится на опоздание некоторых участников. Она давно ожидала визита полиции, и теперь единственный вопрос был, чего они так задержались. Она грузно прошлепала в дом, предоставив Хоузу закрывать дверь. Дом был обычной сент-спитской застройки. Маленькая прихожая, налево кухня, направо гостиная, а в глубине три спальни и ванная. Миссис Томлинсон украсила свое жилище как истый миниатюрист. Мебель была маленькая, картинки на стенах маленькие, лампы маленькие. Все словно было создано для крохотной женщины. — Садитесь, — сказала она, и Хоуз и Карелла неловко уселись на маленькие плетеные стульчики. Миссис Томлинсон широко уселась на миниатюрный диванчик напротив. Сидела она, как мужчина, расставив ноги, так что складки му-му собрались между коленями. Босые ноги снова твердо уперлись в пол. Она глядела на посетителей без улыбки, выжидая. Карелла прочистил горло. — Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, миссис Томлинсон, — начал он. Полагаю, затем вы и пришли, — откликнулась она. — Да, — сказал Карло. — Для начала, — перебила его миссис Томлинсон, — я занята по горло. Готовлю похороны дочери, так что, надеюсь, мы будем говорить коротко и ясно. — Все похоронные приготовления свалились на вас? — спросил Хоуз. — На кого же еще? Она покривила губы. — Не на этого же идиота, с которым она жила. — Вы хотите сказать вашего зятя? — Моего зятя, — повторила она с таким презрением, что Майкл Тейер незамедлительно предстал неумехой, способным разве что завязать шнурки на собственных ботинках. — Моего зятя, рифмоплета. Розы в цветенье, фиалки в цветенье, я поздравляю вас с днем рождения. — Моего зятя! — она покачала массивной головой. — Я полагаю, вы не слишком его любите, — сказала Карл. — Взаимно. — Вы с ним разве еще не говорили? — Говорили. — Тогда вы знаете. Она помолчала. — Или не знаете. Если Майкл сказал обо мне что-то хорошее, он соврал. — Он сказал, что вы не ладите. — Самая грандиозная недомолвка года. Мы ненавидим друг друга. — Хам. — Хам? — переспросил Хоуз. Он не ожидал услышать от миссис Томлинсон что-то подобное и с удивлением взглянул на нее. — Вечно командует, вечно важничает. Терпеть не могу мужчин, которые нас эксплуатируют. — Эксплуатируют? — с прежним удивлением повторил Хоуз. — Да. К женщинам нужно относиться с уважением и нежной заботой. Она покачала головой. — Он этого не понимает. Он грубиян. Она помолчала и задумчиво прибавила. — Женщины такие нежные. Хоуз и Карла несколько мгновений молча глядели на нее. — Он хамил вашей дочери, миссис Томлинсон? — Да. — Каким образом? — Да он все командовал. — Командир уродился. Ненавижу мужчин-командиров. Она посмотрела на Хоуза. — Вы женаты? — Нет, мадам. Она тотчас повернулась к Карлю. — А вы? — Да, я женат. — Вы командир? — Я? — Не думаю. — Хорошо. Вы, кажется, славный мальчик. Она помолчала. — Не то, что Майкл всегда командует. Ты заплатила за электричество. Ты сделала закупки. Ты сделала то-то и это. Так что неудивительно. Снова в комнате воцарилось молчание. — Неудивительно что? — осторожно спросил Карл. — Неудивительно, что Маргарет собиралась бросить его. — Маргарет? — Моя дочь. — О, да, — сообразил Карл. — Вы зовете ее Маргарет? — Она родилась с этим именем. — Да, но большинство людей называло ее Айрин, так ведь? Мы называли ее Маргарет, и всю жизнь звали ее Маргарет. А в чем дело? Что плохого в этом имени? Ничего-ничего, — поспешил сказать Карла. Это очень славное имя. Если оно годится английской принцессе, оно годится кому угодно, — заключила миссис Томлинсон. Разумеется, — сказал Карла. Разумеется. Согласилась миссис Томлинсон и энергично кивнула. — Она собиралась его бросить? — спросил Хоуз. — Да. — Вы хотите сказать, разойтись с ним? — Да. — Откуда вы знаете? — Она мне сказала. — Откуда же я могу знать? — У матерей и дочерей не должно быть секретов друг от друга. Я рассказывала Маргарет все, что она хотела знать, и она тоже рассказывала мне все. — Миссис Томлинсон. Когда она собиралась бросить его? — В следующем месяце. — Точнее, 16-го. — Почему именно 16-го? Миссис Томлинсон пожала плечами. — А что плохого в 16-м? — Ничего плохого, конечно, нет. Но была ли особая причина, чтобы назначить 16-е? Я никогда не совала нос в дела моей дочери, — отрезала миссис Томлинсон. Карла и Хоуз переглянулись. — И все же вы точно знаете число, — продолжил Хоуз. — Да, она сказала мне, что уйдет от него 16-го. — Но вы не знаете, почему именно 16-го? — Нет, — ответила миссис Томлинсон. Неожиданно она улыбнулась. — Вы что, тоже собираетесь мной командовать? На улыбку Карла ответил улыбкой. — Нет, разумеется, нет, миссис Томлинсон. Мы только стараемся собрать факты. — Я могу дать вам все факты, — сказала миссис Томлинсон. — Во-первых, моя дочь не покончила с собой. В этом можете не сомневаться. — Откуда вы знаете? — Потому что я знаю мою дочь. Она была как я. Она любила жизнь. А кто любит жизнь, не кончает с собой. Это-то ясно. — Да, — сказал Карла. — Все данные, данные. Кому нужны ваши данные? Моя дочь была энергичная, полная жизни. Такие люди не кончают с собой. И вообще, это у нас наследственное. — Энергия? — спросил Хоуз. — Верно, энергия. Я весь день должна двигаться. Даже сейчас я сижу здесь, и, верите, меня так и тянет вскочить. Знаете ли, бывают нервные женщины, я из них. И ваша дочь тоже? Абсолютно. Всегда в движении, полная сил, энергичная, живая. Хотите, я вам кое-что скажу? Знаете, каково мне в постели? Карла смущенно взглянул на Хоуза. Ну, когда ночью я ложусь спать, я не могу заснуть. Это все энергия. Ноги, руки так и дрыгаются. Я не могу заснуть. Я каждый раз принимаю на ночь снотворное. Иначе мне нет отдыха. Я как мотор. И ваша дочь была такая же? Совершенно. Так с чего ей кончать с собой? Невозможно. Кроме того, она собиралась бросить этого грубияна. Она собиралась начать новую жизнь. Она покачала головой. Все это выглядит крайне ерундово. Я не знаю, кто открыл газ, но это не Маргарет. Можете быть уверены. Может быть, Барлоу? — предположил Хоуз. Томми? Невероятно. Почему? Потому что они собирались пожениться. Вот почему. Перед женитьбой кто-нибудь открывает газ? Или пишет дурацкую записку вроде той, которую вы нашли? У нас нет другого выхода. Вздор! Они как раз направлялись к выходу. — Позвольте, я прямо спрошу вас, миссис Томлинсон, — сказал Карла. — Вы знали, что ваша дочь встречается с Томми Барлоу? — Конечно, знал. — Вы не пытались отговорить ее? — Отговорить? За каким дьяволом? — Ну, все же она была замужем, миссис Томлинсон. — Замужем? За этим хамом? Разве это брак? Ха! Миссис Томлинсон покачала головой. Она вышла за Майкла, когда ей было 18. Что 18-летняя понимает в любви? Сколько ей было сейчас, миссис Томлинсон? Почти 21. Женщина. Женщина, способная принять решение. Она кивнула своим мыслям. И она решила бросить Майкла и выйти за Томми. Все очень просто. Так зачем ей было кончать с собой? Миссис Томлинсон, вам известно, что в день своей смерти ваша дочь сказала мужу, что едет к вам? Да. Стало быть, вы давали ей алиби, так? Алиби? Ну, я бы назвала это иначе. А как бы вы назвали это? Я бы сказала, что две разумные женщины помогают друг другу спастись от хама. Вы постоянно называете мистера Тейера хамом. Он хоть раз ударил вашу дочь? — Ударил? Да я бы ему все кости переломала. Может, он угрожал ей? — Никогда. Он командир, и все тут. Верьте мне, я была счастлива, что она собирается бросить его. Карла откашлялся. Ему было не по себе в присутствии этой огромной женщины, которая считает себя миниатюрной. Ему было не по себе в присутствии матери, которая поощряет супружескую неверность своей дочери. — Миссис Томлинсон, я бы хотел узнать, что именно? Майкл Тейер сказал, что, увидев в газете фотографию вашей дочери, позвонил вам. — Верно. — И спросил вас, не здесь ли она. — Верно. — Миссис Томлинсон, если вы одобряете отношения своей дочери с Барлоу? Если вы так ненавидите Майкла, почему вы сказали ему, что ее здесь нет? Да потому что ее не было. Но вы знали, что она с Барлоу. Ну и что? Миссис Томлинсон, вы не хотели, чтобы Майкл узнал, что происходит на самом деле? Конечно, нет. Но зачем тогда вы сказали ему правду? А что еще я могла сказать? Соврать, что Маргарет у меня? Он мог бы позвать ее к телефону? Вы могли бы сочинить какую-нибудь отговорку? Могли бы сказать, что она на минуточку вышла? С чего я буду лгать этой гниде? До него и так все бы дошло в лучшем виде. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать развод, то, что Маргарет бросает его. Он знал, что она собирается бросить его? Нет. Миссис Томлинсон, она говорила о разводе еще кому-нибудь? Конечно. Она ходила посоветоваться с юристом. С кем именно? По-моему, это дело моей дочери. Ваша дочь умерла, — сказал Карл. Да, я знаю, — ответила миссис Томлинсон. И тогда без очевидной причины Карл повторил. Она умерла. На мгновение в комнате воцарилась тишина. До этого мгновения, хотя в момент их прихода миссис Томлинсон была занята подготовкой к похоронам, хотя разговор шел исключительно о причине их прихода, Карлу не покидало пристранное ощущение, что миссис Томлинсон и Хоус, и он сам говорят не о человеке, который был окончательно и бесповоротно мертв. Невыносимое, как ноющая боль, ощущение, что, несмотря на прошедшее время, несмотря на разговоры о самоубийстве, все они думают о Маргарет Айрин Тейер, как о живом человеке, о девушке, которая действительно собирается в следующем месяце бросить мужа и начать новую жизнь. Именно поэтому Карла тихо повторила, она умерла. И в комнате воцарилось молчание. И неожиданно все предстало, как оно есть. «Она была у меня одна», — сказала миссис Томлинсон. Она сидела на неправдоподобно маленьком диванчике. Огромная, плоскостопая женщина с большими руками, тусклыми зелеными глазами и выгоревшими рыжими волосами. И неожиданно Карла понял, что на самом деле она была хрупкой и маленькой, что эту мебель она приобрела для маленькой, напуганной женщины, которая скрывается в этом огромном теле, для женщины, которая действительно нуждается в заботе и ласке. — Простите нас, пожалуйста, — сказал он. — Нам очень неловко. Да, — да-да, я понимаю. Но вы ведь не можете ее мне вернуть. Именно этого вы не можете сделать. — Да, миссис Томлинс. Мы этого не можем. Вчера я перебирала ее старые фотографии, — сказала она. Жаль, что нет ни одного снимка Томми. Полно Маргарет и ни единого человека, за которого она собиралась замуж. Она тяжело вздохнула. Сколько-то таблеток придется принимать сегодня, чтобы заснуть. Да. В тишине гостиной на инкрустированном столике начали бить маленькие изящные фарфоровые часы. Молча Карл сосчитал удары. 1, 2, 3, 4. Эхо боя замерло. Снова в комнате настала тишина. Хоус заерзал на неудобном плетеном стульчике. Я составила 100 списков всего, что предстоит переделать, — заговорила миссис Томлинсон. Майкл, знаете, не помощник, совсем не помощник. Я одна, как перст. Если бы только Маргарет была жива, что бы... И она остановилась, пораженная абсурдом того, что собиралась сказать, если бы только Маргарет была жива, чтобы помочь мне с ее похоронами. Вот что пришло ей в голову, и было готово сорваться с языка, но не сорвалось. Ибо огромное присутствие смерти внезапно переполнило маленькую комнату, она содрогнулась всем телом, тишина в гостиной сгущалась, а она сидела и смотрела на Карлу и Хоуза. За окном на улице женщина окликнула ребенка. Молчание продолжалось. — Вы хотели знать имя юриста? — проговорила миссис Томлинсон. — Да. — Артур Паттерсон. Адреса я не знаю. — Это в городе? — Да. Миссис Томлинсон содрогнулась опять. — Вы видите, я говорю вам правду. Маргарет собиралась его бросить. — Я вам верю, миссис Томлинсон, — сказал Карла. Он неожиданно встал и подошел к ней. Нежно, ласково, он обеими руками взял ее большую руку и проговорил: — Огромное спасибо за помощь. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, позвоните нам. Миссис Томлинсон взглянула в лицо стоявшего перед ней высокого мужчины. — Спасибо, — произнесла она детским голосом.